Понедельник, 5 сентября 1977 года. День. Ленинград, улица Москвиной. Пора. В два торопливых глотка, не чувствуя от волнения вкуса, влил в себя остаток кваса, сунул пузатую кружку краснолицей продавщицы и шагнул вперед, выходя из-за желтой бочки на середину тротуара. Беззаботно спешащая домой Тома налетела на мой взгляд как на стену и, что-то сдавленно пискнув, попыталась сдать назад. «Ну», — пристально вглядываясь в девушку, я сделал еще пару шагов навстречу. «Так и будешь всю остатнюю жизнь от меня бегать?» Тома промолчала, несчастно глядя куда-то вниз и вбок. Лишь на скулах ее все ярче разгорались пятна нервного румянца. Да на тонкой загорелой шее под кружевом белоснежного воротничка загуляла жилка. Мое горло перехватило горькой нежностью. Хотелось схватить девушку в охапку и, забившись в какой-нибудь темный, безлюдный закуток, до самого вечера жалеть эту ненароком контуженную случайным и наверняка мимолетным чувством. Я с большим трудом подавил этот безумный порыв и протянул руку. «Давай уж портфель, горе. Пошли домой». Она мотнула головой и спрятала портфель за спину. Вышло так несвоевременно комично, что я против воли улыбнулся. Ветерок, что хулиганил в переулке, тут же подхватил и уволок вдаль мою горькую печаль, оставив взамен спокойную уверенность. «Все пройдет, и это тоже. Фигня все это. Жизнь пройти, не поле перейти. Можно и споткнуться. Один раз». Я оценивающе посмотрел на фигурку перед собой. «Нет, не отдаст портфель». «Хм, ну тогда просто пошли». В молчании мы неторопливо шагали по тихому переулку, а еще не знающее о наступлении осени солнце жарило нам промеж лопаток. Я осторожно покосился на девушку. Немного изменилось за лето, и еще больше похорошев. Или это я подрос, и теперь смотрю на нее чуть под иным углом. Или соскучился без меры. «Слышала?» — забросил я удочку. «Набоков умер. В июне». Тома впервые прямо посмотрела на меня. «Нет», — удивленно дрогнула бровь. «Только про Элвиса Пресли слышала». «Ну да, и он тоже», — кивнул я, припоминая. Память сначала сопротивлялась, словно раковина, не желающая расстаться с замурованным сокровищем. А затем, внезапно сдавшись, выплюнула строчку, да прямо на язык. Не успел я сообразить, как из меня громко вырвалось. «We gonna rock, rock till broad daylight». Я остановился, изумленно хлопая ресницами. «Это что? Я не сфальшивил? Том, или мне показалось?» Уголки ее губ, до того поникшие, начали задираться вверх, а в милых глазах словно включился теплый свет. «Нет, стой!» Я опустил портфель, решительно расправил плечи, гордо вскинул голову и пропел. Потом, сконфуженно прокашлявшись, попробовал еще раз. «О, щит!» — растерянно развел руками. «Ну ведь в первый раз получилось, Том! Ну как же так?» Тома покусывала губы, пытаясь сдержаться, потом фыркнула, сдаваясь. Наш смех радостно переплелся, слился воедино и улетел, отражаясь от старых стен в голубое небо. Мы смеялись, наконец-то открыто глядя друг другу в глаза. И это было так здорово, так легко и освежающе. Словно в распаренную июльским солнцем комнату ворвался через распахнувшееся окно порыв освежающего бриза и разом выгнал прочь скопившуюся духоту. Мы пошли дальше, а расстояние между нами хоть на чуть-чуть, но сократилось. Сантиметров на 20, прикинул я. Еще немного дальше, чем было в мае, но уже ближе, чем 1 сентября. Мне удалось выломить из выросшей между нами стены первый кусочек. Похоже, раствор там не очень качественный. Тома еще раз усмехнулась, вспоминая мой бенефис. А потом, быстро блеснув на меня глазами, уточнила. «А при чем тут щит?» «Какой щит?» — не понял я. «Ну, ты сказал, а щит?» Довольно похоже передразнила она меня. «А, ну, это такое слово на великом и могучем английском, которое воспитанным леди знать не следует. Кстати, об английском. Заговаривай ее, Дюха, заговаривай, гони любую пургу, лишь бы молчание не висело». Покойный Набоков — удивительный случай. Сначала он стал известным русским писателем, а потом, начав с нуля, стал заметным англоязычным писателем. Представляешь, как это сложно — владеть словом на выдающемся уровне сразу на двух языках. Двуязычные писатели бывают, но, по-моему, Набоков — единственный из них, кто стал знаменит в обеих ипостасях. «Здорово. Хотела бы я так язык выучить», — с завистью в голосе сказала Тома и вздохнула. «Да, назадавали нам сегодня по инглишу. Мама, не горюй». «Знаешь, похоже, что выучить его до такого уровня обычным людям не по силам. По последним данным разведки, где-то между 2 и 4 годами у ребенка есть окно возможности. Если в этом возрасте постоянно разговаривать с ним на нескольких языках, то он их все схватывает на лету, и они будут для него родными. А потом эта форточка захлопывается, и приходится зубрить языки уже годами. Кстати, редко, но у некоторых эта способность остается на всю жизнь». «Полиглоты?» Тома ощутимо расслабилась. «Да, они. Клеопатра, по сведениям исторических источников, свободно изъяснялась на 10 языках. Толстой знал 15, Грибоедов и Чернышевский — по 9. А в доме Набокова в его детстве говорили сразу на 3 языках — русском, английском и французском. Вот он всеми 3 и владел, как родными». Она брезгливо сморщила кончик носа. «Что-то как-то мне этот Набоков не пошел. Гадость редкостная». Мы добрели до ее парадной и остановились друг напротив друга. Тома опустила портфель на землю и продолжила, чуть покраснев. «Ну, у нас дома была одна его книга. Я потихоньку прочла. Написано красиво, но читать противно. Зачем такое писать? Какую идею он хотел донести? Не понимаю». «Это ты о Лолите?» Глаза ее забегали, и она, еще гуще покраснев, кивнула. Я продолжил. «Ну да, есть такое, согласен. Но ты учти следующее. Он был аристократ, сноб и талантливый провокатор. Лолита на уровне сюжета — это осознанная провокация, достигшая своей цели. Но как писателя его интересовали не идеи и сюжет, а стиль и слог, как способ извлечения эмоций из души читателя. Он — инструменталист, разработчик языка. И вот здесь он бесподобен. Именно так его и надо воспринимать». «Но неужели нельзя было выбрать другой, приличный сюжет? Грязь какая-то отвратительная получилась, прилипчивая. Прочла, и внутри зудела и чесалась, будто вся я старый расцарапанный укус. Приличный писатель не должен такие гадости делать». Глаза Томы возмущенно блестели. Она, покраснев от эмоций, говорила все быстрее и громче. Мы еще немного поспорили. Под конец, каюсь, не сдержался. На мое лицо проскользнула-таки зловредная улыбка. Тома, заметив ее, запнулась и с недоумением оглянулась. «Да, милая, да. Мы уже 10 минут топчемся у твоего подъезда». Видимо, эта же мысль пришла в голову и Томе. Пару секунд она с великим изумлением смотрела на меня, до глубины души, пораженную моим коварством. А затем подхватила портфель и ломанулась в дверь. Я помог ей совладать с тяжелой пружиной и остановился на грани света и полумрака, прислушиваясь к стремительно удаляющемуся подсокиванию. «До завтра, Тома!» — бросил в полутемноту. Каблучки замолкли. «До завтра», — неуверенно прозвучало в ответ откуда-то сверху. Я широко улыбнулся и закрыл дверь. «До завтра! До завтра, черт побери! До завтра!»